У степняка не было выбора. Ему нужно было уехать срочно, первым же поездом. А когда ближайший до Варшавы? Завтра в 8 утра. Хорошо, 2 билета. А вы прошли проверку багажа? Как фамилия? И кассирша открыла какой-то длинный список. У нас нет багажа, сказал степняк. Как это нет? Удивилась она. Какие-то же вещи есть? Нет, у нас все по дороге украли, соврал степняк и сделал грустное лицо. Все равно таможенный досмотр нужно пройти. Идите в очередь, запишите сначала. Дорогая, но мне нужно срочно, взмолился степняк. Тут все дорогие, дешевых нет, усмехнулась кассирша и нагло посмотрела ему в глаза. Конечно, я понимаю. Вот. И степняк, враз став суетливым, как все вокруг, сунул в кассу еще 1 сотенную купюру. Кассирша посмотрела на деньги и вздохнула с сожалением. Нет, без списка не могу. Идите впишитесь, тогда я вас прошу. Не могу. Степняк отошел от кассы, обреченно похолодев и сердцем, и печенью. Все, сказал он себе, сгорел. Заносить свою фамилию в таможенные списки он не имел права. Если московский следователь, который ведет дело о самоубийстве Седы Ашидовой, не полный кретин, то сегодня он подал в прокуратуру заявку на всесоюзный розыск степняков, и уже завтра-послезавтра их фотографии и прочие данные будут внесены в раскладку, которая тут же телеграфом поступает на все районные и городские управления КГБ и милиции. И достаточно будет дежурному по таможне сличить раскладку со списком на завтрашний таможенный досмотр, как вот он, степняк Василий с женой Фаиной. Нет, ни в какие списки заносить свою фамилию степняк не имел права. Но что же делать? Идем отсюда, сказал он Фаине и, надвинув шапку на лоб, быстро выбрался из толпы на привокзальную площадь. Здесь, на небольшой и грязной площади, был основной еврейский табор. Своей плотной, сгущенной частью этот табор сжался ко входу в зал ожидания. Но двери в этот зал были закрыты. В него впускали только тогда, когда первоочередники отбывали, наконец, из СССР и освобождали места на скамейках, на полу и на подоконниках. А чем дальше от вокзальных дверей, тем толпа ожидающих становилась все реже, и лица у людей все безнадежней. Коченеющие в легкой одежде, завернутые в одеяло, сидящие на чемоданах, притопывающие ногами на морозе, нянчившие плачущих детей. Эти люди представляли собой жалкое зрелище, словно отступающая из России армия Наполеона. А над ними посреди площади торчал стандартный памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину с неизменной надписью на постаменте: «Верной дорогой идете, товарищи!» Стоя спиной к границе, Ленин, как Моисей, простирал руку вперед, на восток, но вместо скрижалей завета в его руке не было ничего, и, наверное, поэтому евреи рвались совсем в противоположную сторону. Окинув взглядом эту площадь и быстро углядев среди эмигрантов несколько совсем других, нееврейских лиц, явно из своего прежнего ведомства, степняк еще ниже надвинул шапку на голову и потащил Фаину к автобусной остановке. Сел в первый же подкативший автобус. «Куда ты?» — сказала Фаина. За последние сутки страх обратил ее в жалкого воробышка, растерявшего все свои перья. «Цыть!» — сказал степняк, бросил в железную кассу 2 пятака, а через 2 остановки вышел на совершенно пустой улице имени маршала Рокоссовского. И только тут, на пустом и продуваемом ветром углу Рокоссовского и Павлика Морозова, Он, высматривая такси или частника, объяснил Фаине ситуацию. «Тебе надо снять какую-нибудь комнату и на вокзале не появляться, чтобы на меня не отсвечивать», — приказал он. «А там потолкаюсь, выясню ситуацию». «Но если там полно ГБ, то тебя же засекут, Вася!» Еще больше испугалась Фаина. «Не бойся, у меня есть идея». «Какая?» Он молча ступил с тротуара на мостовую и поднял руку навстречу частному «Жигулю», катившему сквозь вечерние сумерки с уже включенными фарами. Фаина схватила мужа сзади за рукав пальто, дернула с ожесточением, развернула к себе. «Василь, что происходит? Раньше ты мне рассказывал все свои идеи. Забыл?» «Жигуль» промчался мимо, обдав их запахом бензина и снежной пылью. «Ладно», — сказал Степняк нехотя, — «ты видишь мое лицо?» «Ну, вижу, и что?» «Что на нем написано?» «Что ты меня разлюбил и втюрился в Анну Сигал. Вот что!» — зло сказала она. «Дура! Читать не умеешь!» «На моем лице написано, что предъявитель всего никакой не еврей, это раз, и является сотрудником органов безопасности, правильно? С такой будкой я могу сойти за ГБшника, могу!» «Василь, что ты надумал?» «Ничего, еще сам не знаю». И он голоснул белой «Волге» с надписью «Скорая помощь». «Волга» тут же причалила к тротуару. «Поехали», — приказал Степняк жене. Через час, устроив Фаину на квартиру к шоферу скорой помощи, Степняк городским автобусом вернулся на вокзал. Теперь его действительно было трудно не принять за одного из ГБшников, надзирающих за эмигрантским табором. Шапка заломлена на затылок, грудь в разворот, изо рта разит водкой, а карман пальто оттопыривается полулитровочкой для согреву.